Глава пятая. «Приехали?» — поинтересовался я, зевнув. «Проснулся», — повернулся ко мне Нифонтов, — «как раз вовремя. Кофе хочешь? У меня еще полтермоса этого дела имеется». «Нет», — помотал головой я, — «я не любитель. Чайку бы выпил с удовольствием, а кофе не люблю. Он горький. Пью по необходимости, но сейчас не тот случай». «Если исходить из подобных вкусовых пристрастий, то ты и водку любить не должен», — заметила Евгения. «Она тоже не сильно вкусная». «Так я и не люблю», — потянулся я. «И коньяк не жалую». Странный он, обращаясь к напарнику, ткнула в мою сторону пальцем Мезенцева. «Кофе не пьет, водку не пьет. Меня за задницу тогда не схватил, хотя возможность была практически легальная. Коль, стоит ли ему доверять?» «Если вопрос только в этом, я могу тебя за задницу прямо сейчас потрогать», — предложил я. «Нет проблем. А если пообещаешь по лицу меня не бить, то и за другие выпуклые части твоего трепетного юного тела. Это я всегда готов». «Мяч на его стороне поля», — засмеялся оперативник. «Жень, парируй, отстаивай честь отдела». Мезенцева подумала, почесала нос и показала мне язык. «Хм, тоже аргумент», — признался я. «Ладно, шутки шутками, а дело делом. Я так понимаю, нам вот в этот ангар надо». То, что уродливое здание, рядом с которым стояла наша машина, являлось местом преступления, догадаться было несложно. Больно много там было полосатых лент, которыми с недавнего времени, по примеру иностранных коллег, начинали пользоваться наши органы правопорядка. Мол, стой здесь, недавно кого-то убили. «Ну да», — подтвердил Николай. «Но если напрямоту, то я толком даже не представляю, где искать этого неприятного духа. Есть у меня подозрение, что тут вся территория его владения, и он по ночам всю ее дозором обходит, как мороз воевода из стихов поэта Некрасова». «Оптимистично», — вздохнул я. «Я так думаю, он учует, что ты здесь», — на этот раз совершенно серьезно сказала Женя. «И непременно придет на тебя посмотреть». «Согласен», — поддержал ее оперативник. «Про что-то такое мне одна из наших сотрудниц рассказывала. По сути своей, призраки вообще-то практически лишены человеческих чувств как таковых. Но вот себе подобных, или того хуже, тех, кто пришел по их душу, они чуют, будь здоров как». «Ха, каламбур», — хихикнула Мезенцева. «Души чуют тех, кто пришел по их душу». «Этому каламбуру 100 лет в обед», — сообщил ей Нифонтов. «Кстати, еще старые призраки, те, что задержались на земле и очень не любят живых, обожают эманации страха. Думаю, они их как-то улавливают, и им эти ощущения очень нравятся». «Говорили мне про такое», — подтвердил я. «Человеческий страх для них, как для нас, хорошее вино. Он их бодрит и на мгновение создает иллюзию того, что они живы». «Мне про это русалки рассказывали, между прочим. Они тоже в каком-то смысле призраки. Не такие, как прозрачные тени в лунном свете, но тем не менее. Нежить, говоря по-простому. Нет в них жизни. А то, что есть, это одна иллюзия. И самая большая радость для них – забыться на дне водоема сном, в котором они снова будут живыми и настоящими. Увидеть в нем лица тех, кто им когда-то был дорог, и ощутить внутри себя токи крови. А чтобы получить эту награду, им надо забрать чью-то жизнь. Вот и у призраков так же. Напугал кого-то, насытился его страхом. И вот тут-то в действие вступает абсолютно людская схема, которую бабушки у подъезда, созерцая помятого мужичка, утром бегущего в магазин, называют просто и емко. Совсем спился. Сначала призраки не хотят никого пугать, навещая бесплотными тенями дома родных и близких. Но раньше или позже их кто-то замечает, и, что вполне естественно, изрядно пугается. Ну вот не любим мы, люди, визитеров с той стороны. Страшит нас смерть в любом обличии, напоминает о собственной бренности и о том, что нас ждет после того, как... Ну, вы поняли. Ощутив нечто, что напоминало ему о прошлом, призрак начинает экспериментировать и со временем неминуемо входит во вкус. Как пьяница или наркоман, он существует от дозы до дозы. И чем сильнее человеческий страх, тем большее удовольствие он получает. Потому и выходки его раз от разу становятся все страшнее и опаснее для людей. Души, как верно было замечено, у души нет. Остатки последних сдерживающих социальных факторов исчезают с распадом личности. Бояться призраку нечего. Все плохое, что с ним могло случиться, уже случилось. Он мертв. И его не приняли ни наверху, ни внизу. Более того, теперь ему совершенно непонятно, есть ли там что-то вообще. В той жизни говорили, что есть, и в свете этого требовали соблюдения неких нравственных норм. Но судя по нынешней нежизни, выходит, что он никому не нужен. И еще, что ему ничего не грозит. Нельзя убить того, кто уже мертв. По крайней мере, так думают они. Все-таки это бывшие люди, а людям свойственно полагать, что им известно все на свете. Но это не так. На чужие беспризорные души всегда найдутся охотники. Есть колдуны, которые их заставляют служить себе с теми или иными целями. Есть нечисть, которая всегда найдет применение бесхозному добру. Да и ведьмы тоже своего не упустят. И это только те, кого мне назвали русалки. Думаю, есть и другие любители душеловства. Жалко только, они не объяснили мне, как именно, например, те же колдуны заставляют души себе служить. В смысле, технологически, от начала до конца, от поимки призрака до его разжалования из своих слуг. И что вообще они ему поручают? Подслушивать? Подглядывать? Или чего похлеще? А главное, как именно они их умудряются привязать к себе? У любого, кто служит, что в обычном мире, что в этом, есть некий стимул. Ну или мотивация. Без нее никак. Вариантов этой мотивации немерено. Деньги, карьера, разные материальные блага, доза наркоты, три хрестоматийных щелбана по лбу служителя культа. Но тут что? Какой интерес может быть у бесплотного существа, которое все, что было, оставило в прошлом? Я, конечно, выдвинул тогда на берегу несколько версий, но ответа от русалок не получил. Они посмеялись, грудями потрясли, но сказать ничего не сказали. Так до сих пор и не знаю, угадал, не угадал. Впрочем, не сильно и расстроился по этому поводу. Я не спешу, времени у меня много. Раньше или позже все равно узнаю. Опытным, так сказать, путем. Пока я вспоминал и размышлял, Нифонтов, кстати, говорил практически то же самое. «Страшен не тот призрак, который в темноте по квартире ходит», — вещал он. «Это-то ладно. Неприятно, но что уж теперь. А вот те, которые ощутили эманации человеческой смерти. Вот это беда так беда. Это как хищники в живой природе. Если тигр раз мясо человечьего поел, то все, его непременно отстреливать надо. Для него теперь человек самая желанная дичь. Вот с призраками так же. Если перешел он грань, то хочешь, не хочешь, надо на него охоту устраивать. А знаешь, как трудно старого сильного призрака упокоить?» «Не знаю», — честно ответил я. «Очень», — Николай открыл дверь машины. «Я бы сказал, крайне. Теперь, правда, проще будет. Теперь у нас есть ты». «У себя», — мягко произнес я, тоже выбираясь из салона. «В смысле?» Нифонтов приложил ладони к пояснице и наклонился назад. «Уф, хорошо!» «Я не у вас. Спинным мозгом чую, что все-таки размежевание интересов неминуемо. Если их сейчас не осадить, то запрыгнут они мне на спину и поедут. Я у себя есть. Просто как-то не очень правильно выходит. В отдел к себе вы меня брать не хотите? А припахивать, похоже, собираетесь с завидной периодичностью. Коль, без обид. Но прозвучало это именно так». «А ты очень хочешь к нам в отдел?» — прищурился оперативник. «Боже, сохрани!» — замахал руками я. «Это так было сказано для примера. Просто дружба дружбой, должок должком. Но всегда есть некая реперная точка, под которой висит табличка «Грань между надо и хочу». Ты же понял, о чем я говорю?» «А зубки-то у него есть!» — с непонятной интонацией произнесла Мезенцева и хлопнула меня по спине. «Хоть и новорожденный ведьмачок, а гонор уже прорезался». «Не в гоноре дело», — повернулся я к ней. «Профессиональная привычка, знаешь ли. Договариваться об условиях сотрудничества, а также проговаривать права и обязанности сторон, всегда надо до, а не после. Это азы». «В накладе не останешься», — без тени улыбки сказал Николай. «Если надо будет заплатить... мы заплатим». «Не надо вот этого всего», — попросил его я. «Сейчас не о деньгах речь идет». «Хорошо». Возможно, мне показалось, но некий ледок, появившийся было в его голосе, пропал. «В любом случае, мы всегда найдем пути разумного компромисса». «Ты, главное, покажи, что вообще на что-то годен», — бросила мне Мезенцева, натягивая куртку. «А то, может, ты... вовсе пшик, и все. Так, муляж». По-моему, я все-таки потерял свое золотое место в ее сердце. Максималистка она, похоже. Да и черт с ней. Моя задача сейчас дать им понять, что в обозримом будущем нельзя будет поступать так, как сегодня. То есть приезжать тогда, когда им этого захочется, и тащить меня с собой невесть куда. Как минимум, надо будет перед этим позвонить и поинтересоваться моим мнением на этот счет. «Коль, и еще один вопрос», — обратился я к оперативнику, который как раз щелкнул зажигалкой, прикуривая сигарету. «Помнишь, ты мне обещал подогнать книгу нашего общего друга?» «Какую книгу?» — удивился Нифонтов. «Какого друга?» «Который на кладбище в канаву свалился и там шею свернул», — пояснил я. «А, ты об этом?» — Николай затянулся сигаретой, а после ловко выпустил кольцо дыма. «Увы, дружище, увы. И рад бы тебе ее отдать был, да только к нам в руки она не попала. В офисе мы ее не обнаружили, хоть и перерыли все в его кабинете. Мы тогда СК на хвост сели». За ними в здание прошли. И в особняке его загородном тоже ничего не нашли. Я так думаю, у него где-то еще лёжка была оборудована. Но где, фиг его знает. Повторюсь, мы не нашли. Кабы его еще слугу прищучить и разговорить, то был бы толк. Но его тоже никто не видел, как в воду канул. «А мне кажется, что он умер после смерти хозяина», — неожиданно вступила в разговор Мезенцева. «Ведьмак сильно старый был. Вот слуга с ним и сроднился до такой степени, что не пережил его гибели». «Как по мне, чушь полная. Погоревать слуга после смерти хозяина, конечно, может. Родько, он тоже сначала за Захаром Петровичем сильно убивался. Но умирать по этому поводу он точно не станет. И меня он тоже переживет». Но вслух я этого говорить не стал. Не стоит расширять трещину, которая образовалась между мной и рыжей оперативницей. Я всегда исхожу из того принципа, что в этой жизни, по возможности, не стоит портить отношения с людьми сверх меры. Никогда не знаешь, как оно все дальше повернется, и кто, когда тебе понадобится, сможет. Ты сегодня с кем-то поругался, а завтра он окажется тем единственным человеком, который сможет тебе помочь. И что тогда делать? А, вот то-то и оно». «Какой феерический бред», — сообщил напарница Нифонтов. «Жень, поменьше романтики. Ну или выплескивай ее в другую область, что ли». «Роман, вон напиши про дракона, принца и грудастую второкурсницу из нашего мира, которая к этим двоим попала и в обоих влюбилась. А после на самиздате его выложи. И назови как-нибудь эдак, ну, я не знаю, между драконом и принцем». Я не удержался от смешка и заработал еще один неприязненный взгляд зеленых глаз Мезенцевой. «Ладно», — Николай бросил окурок на асфальт, растоптал его носком черного кроссовка и глянул на звездное небо. «Однако почти ночь. Пошли сначала в этот ангар, есть причины, по которым именно с него стоит начинать. Опять же, вдруг Женька права, и он притащится просто так на тебя посмотреть. Ну, а если до полуночи он не заявится, вызвоним Викторию, пусть она нам поможет». «Лучше бы без нее обойтись», — высказала пожелание Мезенцева. «Я себя в ее присутствии не очень хорошо ощущаю. От Вики постоянно холодом веет, будто она вся изнутри промерзла. И слова доброго не дождешься. Да и вообще хоть какого-то. Только по работе, если что скажет». «Зато ты за двоих языком мелешь», — справедливо заметил Николай, а после сказал мне: «Вот, а ты еще к нам работать хочешь идти. Оно тебе надо?» «Не надо», — заверил его я. «Теперь уж точно. Пошли уже в ангар, а? Неуютно мне как-то». И это было правдой. Не знаю почему, но я ощущал себя приблизительно так, как в свое время на корпоративе. Когда меня на сцену вытащили, речь от отдела финансового мониторинга говорить. «Ты на сцене стоишь, а на тебя все смотрят. Причем ты тех, кто в зале, особо не видишь. А сам весь напоказ, поскольку тебя сзади фонари подсвечивают. Хотя кто тут на меня глазеть мог, понятия не имею. Вокруг ни души, и в ангарах с окнами тоже никак». Нифонтов, услышав мои слова, мигом посерьезнел и обвел взглядом окрестности. «Вроде никого», — негромко сказал он мне. «Но даже если мы ничего не замечаем, это не означает, что дело обстоит именно так. Женя, страхуй нашего друга со спины». «Все как всегда», — отозвалась Мезенцева. «Ты впереди на лихом коне, а я, так сказать, в этой самой. Со спины страхую». «Господи!» — снова уставился в небо Нифонтов. «Ты хоть знак подай мне, разъясни непонятливому. Вот в чем я так перед тобой провинился?» «Если покопаться в твоем прошлом, то найти можно», — уверенно заявила Евгения. «Как и у любого из нас. Ну, кроме меня, разумеется». «Саш, скажи, а вам в службу безопасности сотрудники не нужны?» Направляясь к двери ангара, на ходу спросил меня оперативник. «Я просто знаю одного хорошего парня с образованием, с опытом работы в государственных структурах». «Без понятия», — отозвался я. «Но могу узнать, если хочешь». «Если ты из отдела сбежишь на частные хлеба, то я тебе во снах являться буду», — пообещала Нифонтову его напарница. «Каждую ночь. И не голенькой, как бы ты того не хотел, а в виде немого укора. Вот так и буду на тебя смотреть и еще пальчиком укоризненно грозить. Ты меня знаешь, я заморочусь, но способ, как это сделать, найду. А если погибну по причине того, что меня никто не подстраховал, так и в виде бестелесной сущности начну приходить. Век не отвяжешься». «Язык прищеми!» Уже не в шутку рассердился оперативник и сорвал с двери бумажку с синеющей на ней печатью. «Думай, что мелешь, и в чьей компании. Мезенцева несколько раз хлопнула себя ладонью по губам и виновато потупилась. Интересно, он под словом «компания» имел в виду себя или меня? Если меня, то это даже как-то очень обидно прозвучало. Внутри ангар был еще непригляднее, чем снаружи. Это я оценил сразу после того, как Нифонтов, войдя вовнутрь, дернул какой-то рубильник на стене, после чего зажглись тускловатые лампы. Хотя это же не коттедж и не офис, а складское помещение, причем практически пустое. Только в центре была свалена куча частично поломанных деревянных поддонов. Из тех, на которые грузят плитку, стройматериалы и вообще что угодно. Да и по углам стояли какие-то металлические стеллажи. И все. Впрочем, нет, не все. Неподалеку от груды поддонов на полу я сразу приметил некий рисунок, который здорово смахивал на те, которые в сериале «Сверхъестественное» братья Винчестеры то и дело рисуют. Ну, круг, и в нем куча непонятных завитушек, вроде как магических символов. Сдается мне, именно на это творчество народов мира та самая Виктория, которую то и дело поминают мои спутники, приманивала местное привидение. И приманила, судя по тому, что круг выглядел частично выгоревшим изнутри. Стало быть, соврал Нифонтов. Он-то говорил, что, мол, не хотят они с этим связываться. На деле же вон, все в наличии. А еще тут обнаружилось неприятно выглядящее бурое пятно, в котором я без особых сложностей опознал засохшую кровь. И судя по размеру этого пятна, она просто-таки хлестала из того, кого здесь препарировали. Хотя как оно по-другому может быть, если человеку варварским способом в бытовых условиях вскрывают грудную клетку, то огромная кровопотеря неизбежна. Равно как и летальный исход. Не могу сказать, чтобы я запаниковал, увидев всю эту красоту, но оптимизма мне она точно не добавила. Хотя и заматерел я немного за последние месяцы, но привыкнуть ко всему этому окончательно довольно сложно. «А почему мы пришли именно в этот ангар?» — спросил я у оперативника, который стоял рядом с магическим символом и что-то пытался на нем рассмотреть. «Здесь убили последнюю жертву?» «Первую», — откликнулся Нифонтов. «Тут все началось». «Не вижу логики», — почесал затылок я. «Разумнее было бы идти туда, где нашли последнюю, так сказать, по свежим следам». «Недопонимаешь», — возразил мне Николай. «Первая кровь всегда самая сильная. Ясно же, что это не гуль какой-нибудь орудует, что убивают людей не ради еды или удовольствия, а с какой-то четкой целью. Скажу больше, это, вероятнее всего, часть обряда или ритуала. А в них первая и последняя кровь самые сильные и знаковые. И, как правило, проливают их в одном и том же месте». «Еще бы понять, что за ритуал», — вздохнула Евгения. «Тогда все намного упростилось бы». И вот как только она договорила, я услышал сиплый звук, раздавшийся из дальнего и темного угла ангара. Старческий такой. Деды, которые летом на лавочке у нашего подъезда козла забивают, подобным макаром то ли кашляют, то ли смеются. А вот мои спутники ничего не услышали, это точно. Николай — тот воплощенное хладнокровие. Он мог бы и вида не подать, но Евгения... Она бы завертелась, как юла, и начала за кобуру хвататься. «Надо же!» — громко сказал я, стараясь не смотреть в тот угол. «Никогда бы не подумал. Мне казалось, что в ритуале главное не то, когда и где кровь пролили, а то, что это произошло». «В серьезном ритуале все важно», — мрачно ответил мне Нифонтов. «Ну, а если он из тех, что связаны с призывом каких-то сущностей, которым на нашем плане бытия вообще не место, то особенно». «Что бы ты понимал в призывах сущностей?» — услышал я голос, причем глумливый да нельзя. «Сопляк, Не можешь отличить ритуальное убийство от обычного, а туда же!» Я по-прежнему не видел того, кто это говорил, но одно мне было ясно. Это тот, кто нужен оперативникам. И этот кто-то, на редкость неприятная личность, по голосу слышно. У меня в голове пронеслось сразу несколько вариантов развития событий. Можно и дальше его провоцировать, выведывая крохи информации, вот таким же ассоциативным способом. Можно еще его немного разозлить, нелестно отозвавшись о местных призраках, которые мух не ловят и дают на своей территории творить подобные вещи. Правда, этот вариант чреват тем, что призрак может не немного разозлиться, а изрядно. А еще можно не темнить и дать этой сущности понять, что я знаю о ее присутствии. От противного вариант. Но почему бы и нет? В конце концов, что я могу, то и делаю. Им был нужен призрак. Вот он. Поговорить с ним надо. Чем смогу, помогу. Так это было не ритуальное убийство? Я уставился в темный угол. О как! А если поподробнее? Женька была открыла рот, чтобы сказать что-то, но Нифонтов остановил ее, ухватив за руку. Он сразу все понял. «Думал, померещилась», — сообщила темнота. «Так ты ведьмак». «Ведьмак», — подтвердил я. «А что в этом удивительного?» «Да как же», — снова захихекала темнота. «Две ищейки из шифровального отдела ОГПУ в компании с ведьмаком. Ха, да такого сроду-роду не было». «Ладно, чародейку они с собой в тот раз притащили. Те на них работали всегда. Но чтобы ведьмак с этими псами в одной упряжке ходил, никогда эдакого дива не видел. Сдается мне, что есть в моих познаниях о мире ночи огромный пробел. В том разделе, где содержится знание о том, с кем дружить можно, а с кем нельзя. И еще, интересная должна быть история у того отдела, в котором эти двое работают. Как их только они ни называли, и судными дьяками, и коллежскими асессорами. Хотя последнее, возможно, больше указывает на социальный статус, чем на профессию. А теперь к чему-то еще и шифровальный отдел ОГПУ приплели. Кстати, при чем тут это-то? Или в те времена, когда ОГПУ было, их предшественники заодно и шифрованием занимались? «Время идет, все меняется», — решил немного реабилитировать себя я. 21 век на дворе. «Может и так», — ответил мне невидимый собеседник. «Только вот вашего брата эти бравые ребята, как в старые времена, особо не жалели. Так и сегодня жалеть не будут». И вот тут я, наконец, увидел того, с кем вел разговор. Это был старик, естественно, полупрозрачный, как и положено, порядочному привидению. И, разумеется, довольно мерзкого вида. Особенно впечатляла его голова, рассеченная на две части аж до самого рта, и босые ноги, покрытые огромными язвами, такими, как остаются после серьезных ожогов. Сдается мне, что последние минуты жизни этого старикана были сильно неприятными. Кстати, и призрачная одежда была вся в лоскуты порезана. Как видно, ногами дело не ограничилось. Пытали перед смертью этого старика изрядно. «Красив?» — не без удовлетворения поинтересовался у меня призрак. «Не то слово», — подтвердил я. «Это за что же с тобой так распорядились?» «Да было за что», — знакомо заперхал старик. «Обещал я одному лихому человеку дело его добыть на Лубянке. Да ему передать, за мзду, само собой. Когда в 19-м году ВЧК из Петрограда в Москву переехала, они же с собой все архивы перевезли. Дело это среди них лежало. Да вот беда, не смог. А человечек этот мне не поверил. Подумал, что я на него решил чекистов навести. Ноги мне огнем жег, тело ножом резал. а после топором череп раскроил. Эх, мне бы дураку ему встречу не тут назначить, а где в другом месте. Убить бы он меня все одно убил, но мучений было бы меньше. Интересный какой старичок. Он, наверное, Дзержинского видел. И даже Ленина. Круто. «Сочувствую», — произнес я. «Но это дела минувших дней. Мне бы поподробнее узнать о том, что здесь произошло». «Здесь-то?» Призрак подлетел ко мне поближе, и рот скривился в безобразной гримасе. «Смертоубийство! Что ж еще? Бедолаге одному тварь сердце вырвала и с собой утащила». «Что за тварь?» По возможности мягко, стараясь не обращать внимания на глумливые интонации, спросил я. «Откуда она взялась? Где прячется?» «И где же она прячется?» — повертел головой призрак. Причем одна ее часть не успевала за другой. Смотрелось это прямо-таки по-мультипликационному. Я чуть не улыбнулся. «Где?» «Там нет. И там нет. А в карманах у меня?» «Эх, беда-досада, тоже нет». И старик похлопал себя ладонями по лохмотьям, как бы демонстрируя мне, что и вправду у него ничего нет. «Шутку оценил», — уже более жестко сказал я. «Смешно. А теперь ближе к делу». «Это можно», — покладисто согласился призрак. «У меня и ответ припасен на все твои вопросы». «Да вот он». У меня перед носом оказался кукиш, сложенный из синепрозрачных пальцев руки. Сей жест сопровождался на редкость неприятным ухающим заупокойным смехом. «Ну, как тебе мой ответец?» — заливался призрачный старик. «Нет, только подумай. Приперся сюда и думает, что все по его будет. Ты, дурак такой, радуйся, если я вас отсюда вообще отпущу живыми. Раз простил, два простил, даже чародейку с рук спустил. Но всему же предел есть. Ведьмака мне сюда притащили. Я людей всегда терпеть не мог. А с тех пор, как вы травы на моей могилке повадились обрывать, и вовсе ненавижу». «Ну, насчет того, что он не выпустит нас отсюда живыми». Призрак перегнул, и изрядно. «Как бы он ни был силен, с нами ему не совладать. Хотя на несведущего человека его облик мог произвести впечатление. Что да, то да. Да я сам, к примеру, увидеть такое где-то в начале лета, так непременно бы очень проникся. Не до смерти, понятное дело. Не до испачканных штанов, но изрядно. Скажем так, долго бы еще со включенным светом спал после такого». А призрак еще и жути подогнать решил. На моих глазах с его разваленной на две части головы исчезло то, что с натяжкой можно было назвать лицом. И теперь на меня издевательски таращились пустые глазницы черепа. Не знаю почему, но именно это меня выбесило окончательно. Правильно Вавило Силыч говорил. Не со всеми в мире ночи можно вопросы по-хорошему решить. Кое-кого надо сразу на место ставить, а отдельных, особо непонятливых, и на колени, чтобы знали, с кем разговаривают. Я, понятное дело, фигура пока что невеликая. Не сказать никакая, но терпеть подобное не собираюсь. К тому же, что у них, что у нас, наверняка действует один и тот же закон. Если хоть раз подставился доброй волей, то на второй тебя уже никто и спрашивать не будет. Просто нагнут, да и... Короче, невесело будет. Причем о том, как именно мне удастся показать, кто есть кто, разошедшемуся призраку, я как-то и не задумывался. Собственно, все, что я пока умел делать, это отпускать те души, которые сами не против покинуть земную юдоль. Как задать перцу тем, кому и здесь неплохо, мне было неизвестно. Но я поступил просто и привычно, так как много раз до этого проделывал в своей беспокойной юности. В ней у меня перед лицом много раз махали кулаками. И тогда я этого тоже очень не любил. Проще говоря, цапнул привидение за запястье и с силой крутанул его руку, добавив при этом: «Страх совсем потерял. Хрень бесплотная». Самое забавное было в том, что мои слова частично противоречили тому, что я сделал. Призрак оказался вовсе не бесплотным. Правда, назвать то, что ощутили мои пальцы, чем-то материальным, тоже было нельзя. Более всего, это было похоже на обжигающее ледяное желе. Не очень приятное ощущение, не стану скрывать. В руку будто моментально впились сотни маленьких иголок. Я как-то в детстве сдуру цапнул из коробки с мороженым сухой лед. Вот это очень похоже по ощущениям. Но я, ладно, как же этим всем был ошарашен мерзкий старикашка? Во-первых, мое движение заставило крутануться его вокруг своей оси, причем к концу оборота череп снова оброс призрачным мясом, после чего обрел пусть и неприглядные, но зато оригинальные черты. Во-вторых, он явно ничего подобного не ожидал, за десятилетия привыкнув к собственной неуязвимости. Но это все ничего. Главная неприятность у него была впереди. Старик привык к тому, что его существование пусть и неказисто, но зато полностью защищено от всех неприятностей материального мира. Например, таких как боль и страх. Я же заставил его вспомнить о том, что это такое, поскольку сначала к этой нежити пришла боль, а после возвратился и страх. Запястье его руки, за которое я схватился, стремительно начало менять свой цвет, из нереально голубоватого, становясь багровым. Мало того, я начал ощущать, как рука старика истончается, словно тает. Сам же призрак орал благим матом, требуя, чтобы я его отпустил. «Да нет проблем!» — даже обрадовался я и выставил перед собой ладонь второй руки, делая вид, что вот-вот припечатаю ее к его лбу. «Как скажешь! Правда уж не знаю, куда тебя после этого занесет, но что не в рай, это точно!» «Не надо, а?» Жалобно проскулил старик и снова громко заорал, поскольку я, опасаясь, что вот-вот кисть призрака оторвется, перехватил его руку повыше, ближе к локтю, тем самым добавив нежити новых болевых ощущений. «Ну, не знал я, что ты не травник и не целитель. В вашем племени других ведь и не бывает почти. Кабы сразу понял, что ты из слуг Мары, то даже носу бы сюда не показал». «Мары? Что за Мара такая? Из какого перепугу я стал ее слугой? Мы не рабы, рабы не мы». «Говори, что видел», — потребовал Нифонтов. «Быстро, пока он не сделал то, что обещал». Оказывается, после всех этих манипуляций и кульбитов старика-призрака узрели и оперативники. Слетела с него невидимость. «Все расскажу», — заверещал призрак. «Но пусть он меня сначала отпустит.